Молчи, прошу, не смей меня будить. О, в этот век преступный и постыдный, не жить, не чувствовать удел завидный. Отрадно спать, отрадней камнем быть. Вот я и думаю, будить вас или нет, или действительно в наш век отрадней быть камнем и ни о чем не думать. Бывают строки, как эти тютчевские, которые все в душе человеческой вдруг переворачивают. По-разному называют такие мгновения в человеческой жизни. Чаще всего мы их называем смятением чувств. Это такие моменты в жизни, как будто душа выворачивается наизнанку. Мы сидим в театральном зале, в концерте, слушаем музыку, читаем книгу и вдруг начинаем плакать. Мужчины, женщины. Наверное, плачущие в зале – это свидетельство чего-то такого подлинного в успехе искусства. Но чего? Что происходит с душой человеческой, когда она в смятении как будто выворачивается наизнанку под воздействием искусства? Что происходит с нами, когда мы плачем, и от чего мы плачем? И можно ли это описать словами? Что вызвало у вас, дорогие радиослушатели, смятение чувств? Может быть, вы поделитесь с нами? Как это происходит? Что происходит? Что такое смятение? Понятно, что описать его сложно. Как будто что-то взрывается внутри. И самое удивительное, что мы не можем этого описать, а каждый писатель, художник, поэт, тем более поэт, мечтает явно или тайно, чтобы с нами это произошло. Чтобы мы заплакали, и чтобы что-то в душе мгновенно изменилось. Но только вот что, и можно ли это попробовать как-то описать словами? Что за тайна взаимодействия искусства и человека? Что такое смятение чувств или потрясение? Оно нужно человеку или это вредно? И только уводит человека от постоянного и непрерывного взаимодействия с реальностью. Словом, все, что вы думаете и хотите сказать про смятение чувств. Сегодня по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. У нас есть много тем, которые мы развиваем здесь в программе, наверное, потому что они вызвали когда-то потрясение у меня. И одной из таких музыкальных тем были голоса контртеноров, которых мы давно не слушали в нашей программе. И когда-то они были для меня смятением. Эти голоса вызывали у меня смятение чувств по той простой причине, что они были для меня не мужскими, не женскими, ангельскими. И поэтому сегодня в музыкальных паузах давно забытая тема – классика и контртенор. Quale periodo calmo avi dubbioso pellegrino le piedi tesi un incalza e un timore la resta nel profondo di te tra orrida valli senza raggio di stella caliginoso d'onti il primi e lo circonda terribile tempesta spessi tuoni lampi non sbigottito cor breve e faccenda pur zitto dal disegno prende coraggio timor non puro e segue il suo viaggio sentire d'amore perché da sporricone provi armato colui che mi vuol morto pur con occulta forza non manca e non si smorza in me la fiamma e spero al fin col furto не плоть а дух растлился в наши дни, и человек отчаянно тоскует. Он к свету рвется из ночной тени, и свет обретший ропщет и бунтует. Безверием палим и иссушен невыносимое он днесь выносит и сознает свою погибель он и жаждет веры, но о ней не просит, не скажет век с молитвой и слезой, как не скорбит перед замкнутой дверью. Впусти меня, я верю, Боже мой. Приди на помощь моему неверию. Можно немножко по-другому определить, если хотите, тему нашего разговора сегодня по телефону 495-956-1514, напомню я. Может быть, кто-то помнит, как в программе про Лидию Гинзбург мы говорили о ее записи про Мандельштама, о том, что он говорил, стихотворение не может быть описанием, что каждое стихотворение должно быть событием. И, конечно, стихи Тютчева, Пушкина, самого Мандельштама, вне всякого сомнения, были, будут и останутся такими событиями. Правда, не для всех. Есть что-то чрезвычайно знаковое. Ну, например, в том, о чем мы тоже говорили. Скажем, о событиях вокруг постановки оперы Вагнера «Тангейзер» в Новосибирском театре. Такая тайная сторона, подоплека. Такая внутренняя борьба церкви и искусства. На самом деле они совместимы, конечно, но совместимы очень плохо, потому что церковь считает, что человек может прикоснуться к божественной благодати только в храме. А интеллигент считает, может быть, и не называя это благодатью, что он может прикоснуться к откровению во время театрального спектакля, во время исполнения Вивальди в консерватории, во время чтения «Идиота» Достоевского. Человек как-то так создан, что он весь растянут, как пружина, как нерв между временем и вечностью, по той простой причине, что мы смертны. И жизнь пролетает, как мгновение. И в любой религии, точно так же, как и в любом искусстве, вечность — это не длинное время, это не некоторое очень долго текущее время, склеенное из каких-то отрезков или из кусочков человеческих жизней. На самом деле, вот эта самая вечность являет себя как мгновение, и в одно мгновение, на мгновение, в тот самый миг, когда мы начинаем плакать, и когда мы вдруг как будто ощущаем весь мир в себе и себя в мире. И когда наши нервы, чувства, экономические кризисы, театральные споры и многое-многое другое вдруг на миг кажется чем-то мелким, приходящим и пустым. Наверное, смятение чувств говорит о чем-то очень похожем. Во всяком случае, я это так чувствую. Вот что сказала наша постоянная слушательница Юля из Кургана. Смятение чувств возникает, когда рушится представление. Вот это хорошо, а это плохо. Этот человек герой, а этот разбойник и негодяй. Я там, где герои, а в другом стане мои враги. Колеблется база, базовое отношение к миру. Об этом писала участница форума Наталья, когда роман «Овод» поколебал ее только что народившееся доверие к религиозному чувству. Смятение чувств возникает, когда реальность предстает в большей полноте, чем та, которую я могу поместить в свою схему добра и зла. В этом отношении литература для меня как раз не источник смятения, а опора. В книгах живут разные люди, не сплошняком одни герои, а такие же, как я, и глупые, и лживые, и корыстные, несчастные. А как же без нас, герои? Без нас герои оказались бы в полном вакууме. К тому же, чтение хороших книг быстро излечивает от привычки однозначного отношения к людям и к себе самой. Сегодня он плохиш, а завтра, во второй части или в эпилоге, оказывается, что он был почти герой или герой-разбойник. В книгах описываются разные чувства, разные мысли, разные образы жизни, сформированные этими мыслями и чувствами. И если писатель не брезгует самыми разными образами и вмещает их в свою книгу, так и мои чувства и мысли, редко когда героические и всегда почти неправильные, и мой образ жизни тоже имеют право быть. Плакала я последний раз над гуттаперчевым мальчиком Куприна, а до этого читая рассказы Виктора Астафьева. А восхищение, которое есть узнавание, припоминание, посещало от картин Уильяма Блейка, Арнольда Бюклина, Сергея Романовича, Василия Кандинского. Об этих художниках я узнавала в «Серебряных нитях». Потрясение было от чтения Леонида Андреева «Жизнь Василия Ферийского», «Кавки», «Казнь», «Процесс», «Превращение». Я бы не сказала, что это чувство смятения. Я назвала бы это чувство разрешением ужаса. Ужаса, который сопровождает самые интимные мерзости моей души, тоже базовые. Разрешение испытываешь, когда читаешь гениальное и смелое описание того, о чем боишься думать. Описание пером другого человека, писателя. Потоком свежего воздуха стал Милорад Павич. Неожиданностью стало чтение повестей и рассказов Вольтера. Я-то думала, что будет так же трудно продираться, как через столб и утверждение истины Павла Флоренского. Философ ведь, и не могла отложить книжку. Читала слепающимися глазами, смеялась и обещала взять на вооружение ядовитость крупнейшего философа-просветителя. На самом деле, Юля говорит о безумно простых и бесконечно сложных вещах. Когда она говорит о том, как один писатель, Достоевский, вмещает в себя он один и бесконечную подлость, и бесконечную низость, и преступление, и высочайшую духовность, обнаруживая их всех в своей душе. Она, в общем, на мой взгляд, говорит об ощущении вдруг открывающейся у Достоевского, в частности, например, об ощущении относительности всех этих понятий. Так важных в повседневной жизни. Подлость, низость, возвышенность. Наверное, вот этот самый принцип, которому я так все время пытаюсь призывать наших слушателей, принцип «не судите, постарайтесь понять», тоже держится на неком, на некой относительности суда. Что-то там в глубине человека есть абсолютное, что может быть очищено, потому что вот то, о чем говорит Юля, если вы слушали внимательно, она говорит про разрешение ужаса. Это ведь освобождение. Очищение. На санскрите мокша, может быть, кому-то знакомое слово. Понимание относительности этого ужаса и какой-то внутренней его связи с вечным смехом Вольтера. Когда человек вдруг понимает, что вместе с этими бесконечно меняющимися театральными масками, бесконечной игрой жизни существует что-то очень подлинное, очень глубокое, невыразимое словами. И плачет не только от того, что ему грустно, он плачет от того, что вдруг понял, что все то, к чему он настолько серьезно относился всю жизнь, на самом деле является чем-то относительным. Это дается только в один миг, потом все снова затягивается пленкой механики повседневности. Но это и есть та самая загадочная великая сила искусства. Способность смять чувства, как пустую бумажку, и освободить что-то бесконечно спокойное и подлинное. Здравствуйте, Владимир. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. По поводу смятения чувств, Александр Геннадьевич. Вот в 2009 году, когда умерла народная артистка СССР Жекина Людмила Георгиевна, да? Значит, у меня, конечно, и произошло смятение чувств, но вы не поверите, я заплакал. Почему же не поверю? Я тоже. Я никогда не был страстным поклонником Зыкиной, но заплакал тоже по той простой причине, что, наверное, не было более мощного выражения русского духа. И вместе с тем, наверное, от чего-то, что мы про нее знаем, она ведь тоже в миг смерти освободилась. И очень часто вот эти вот самые наши слезы, мы не произносим это вслух, но ведь это на самом деле слезы надежды на освобождение, души. Когда что-то мелкое, и что особенно плотно как-то, какой-то плотной вязью окружало Людмилу Зыкину в последние годы, отлетает и остается что-то самое главное, то, что с нами всегда остается. Спасибо, Владимир, большущий. На самом деле, что-то я сегодня очень часто произношу это слово, хотя не знаю я, как на самом деле. Это чувство, смятение чувств, освобождение. Одно из главных чувств древних религий. Поскольку считается, что вот в этом состоянии, если человек вдруг почувствовал относительность ужаса или прикоснулся к чему-то настолько прекрасному, что у него из глаз потекли слезы, даже не хочется называть их слезами умиления. Когда человек прикоснулся к вечности, он как будто может создавать иные миры. Самое главное — учиться это делать. Землею обгорелый слился, как дым, небесный свод. Там в беззаботности веселой безумие жалкое живет. Под раскаленными лучами, зарывшись в пламенных песках, Оно стеклянными очами чего-то ищет в облаках. То вспрянет вдруг и чутким ухом, припав к растреснутой земле, чему-то внемлет жадным слухом, с довольством тайным на челе, и мнит, что слышит струйки пения, что слышит ток подземных вод и колыбельное их пение, и шумный из земли исход. Серебряные нити. Мы часто не отдаем себе отчет в том, насколько важны слова, вот эти самые слова в начале было слово. Те самые, с которых начинается Библия. На самом... Что такое? Опять на самом деле. Я хочу сказать, что в древнейших религиях на Земле и ведах, по всей видимости, по крайней мере, в записанной форме более древних, чем текст Библии, содержится ровно та же мысль. В традиционных индийских религиях особо мощной энергетикой наделены гласные буквы. Они рассматриваются как семена творения. И уже только потом в дело идут согласные. А если гласные считаются энергией творения, то согласные выступают, ну, как бы в роли лона или вагины творения. Они возникают от ограничения, от своеобразной конденсации. Или, если хотите, даже в дословном переводе усыхание гласных. Но вообще все фонемы, каждое слово, которое мы произносим, несет в себе звуки, изначальную энергию высшей речи. И в каком-то смысле, с точки зрения Индии, можно сказать, что всякий раз, когда мы произносим нечто, это артикулируется с точки зрения из позволения вот этой самой внутренней высшей речи. И каждый раз, когда мы, это ужасно важно, называем предметы, людей, действия, энергии правильно, перед нами как будто снова проигрывается творение мира. Я вот думаю, что смятение чувств, которое мы испытываем, слушая поэзию, возможно, именно так и происходит. Перед нами в этот миг мы как будто вновь присутствуем при творении мира. Мы понимаем, что что-то было названо со сцены в тексте. Очень правильно, очень точно, по крайней мере, для нас. И в нашей жизни что-то иногда неуловимо, иногда очень серьезно меняется. Здравствуйте, Юрий. Город Сочи. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте. Дорогая, уважаемая аудитория. Прежде всего, Юрий, Сочи, главный по тарелочкам, прежде всего, с наступившим уже на Сахалине днем хихи. На Сахалине он уже наступил. Вечность, на мой взгляд, это всегда. Это и миг, и бесконечность. То есть множество мигов, не самолетов, сложенных в одну ось, стержень. Тишина молчания и молчание тишины. Одним словом, голограмма времени. Спасибо, до свидания. Спасибо большое, Юрий. Прекрасный поэтический образ. Может быть, кому-то он принесет освобождение. Здравствуйте, Андрей. Второй наш корреспондент из города Сочи почему-то не захотел говорить. Я не знаю, как устроена вечность. Я знаю, что и в церкви, и вне ее нам дано к ней пробиться, прикоснуться лишь мгновениями. Это, знаете, как взмахи ресниц. Ну, замечательного писателя, забытого и театрального критика Сигизмунда Крыжановского. Есть замечательное время, замечательный термин даже такой, резность. Это что-то, что происходит с актером на сцене и с его зрителями в мгновение взмаха ресниц. И тут же улетает, как этот неуловимый взмах. Ну так вот, возвращаясь к поэзии и ее философским образом, я почему-то вспоминал сегодня Умберто Эко, который, конечно, вспоминая в свою очередь других авторов, в частности, Пико делла Мирандолу, итальянского неоплатоника. Так вот, он вспоминает о том, что в каббалистической традиции и в традиции неоплатоников принято считать, что Бог создал мир, последовательно артикулируя буквы алфавита. Они-то, вот эти буквы первичного алфавита, являются теми формами, в которые потом отливается мир. И каббалисты, и некоторые индуистские традиции полагают, что переставляя, воспроизводя в четкой фонетической последовательности элементы алфавита, мы можем напрямую воздействовать на строение Вселенной, лишь бы мы, вот это очень важно для нашей передачи, не боялись говорить, искать и формулировать, как это только что сделал Юрий из Сочи. И в таких словах, метафорах, репетициях, опытах, прикидках вдруг возникает ощущение многообразия возможных миров, многообразия возможных миров души и их внутренней слитности, связи, той самой связи, которую мы ощущаем в любви. И в любви к человеку, и в любви к актеру на сцене, и в любви и интересе к тексту, и о которой тоже очень точно говорила Юля. Потому что смятение чувств — это точное знание, что между мной и другим человеком больше нету барьера, нету преграды. Ее нет между мной и актером на сцене, между мной и музыкой. Мы больше не два разных феномена, отделенных друг от друга. Музыку играет музыкант, а я ее слушаю. Нет, эту музыку играю я, эта музыка играет мной, и мы все части какого-то одного огромного оркестра, и все остальное, кроме этого оркестра, теряет свое значение. Ну, вы, наверное, понимаете, что древние греки это тоже очень хорошо знали, и Аристотель называл подобные чувства при прослушивании драмы катарсисом. Причем вот что интересно, и и у Аристотеля, и, например, в Брихадараньяка Упанишаде, это одна из самых древних Упанишад и одна из самых древних частей Вед, сказана поразительно важная для нас мысль. Там сказано: богам как бы приятно косвенное и ненавистно прямое называние богов, вещей и людей. Что-то такое, что вызывает смятение души, на самом деле впрямую не может быть названо. Мы можем ее лишь, мы можем к этому лишь приближаться и удаляться благодаря говорению вокруг да около. И только так мы можем к ней приблизиться. Только с помощью метафоры. И, наверное, по той же причине Христос не оставил догматического богословия, а то, что осталось после него, это притчи, которые можно трактовать очень разными способами, чувствовать, думать о них по-разному. Но только так можно приблизиться к самому понятию «Бог», никак иначе. Только с помощью метафоры, поэзии, притчи, литературы можно его любить, потому что его нельзя превратить в механизм, разделить на части и как-то очень точно обозначить. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Passage del suo libro.